Ввалившись на полном скаку в дом, с порога засобиралась, что-то пытаясь на ходу объяснить Григорию Павловичу. «Дед, ты можешь пожить у Евгения Петровича?» «Мы эвакуируемся», — невозмутимо уточнил дед, выходя в прихожую. «Что-то вроде того». Рассеянно кивнула Аглая, доставая из кладовки свой походный чемодан. «Я официально отказала Андрею Максимовичу, прости его господи, Горбоносу, в своей руке и записи акта гражданской регистрации». «Который раз?» Пытался шутить, но, почувствовав напряжение внучки, сразу насторожился дед. «В 1 008. Но на этот раз он меня услышал и даже поверил». «Могут быть последствия?» – подобрался Григорий Павлович. «А вот не знаю», – остановилась на бегу Аглая, пытаясь оценить ситуацию. «По крайней мере, пуганул он меня про последствия всерьез. Я, правда, целый спектакль разыграла о его незыблемом величии, которое с постамента даже ломом не сковырнёшь, и моем полном несоответствии оному. Но актриса из меня, сам понимаешь, никакая. Первая в жизни проба. Поверил ли, нет, не знаю. Лучше рисковать не станем. Так ты поживешь у Евгения Петровича?» «Запросто и с удовольствием. Он меня каждый день зазывает до конца лета перебраться. Ты же знаешь, я б давно, если б не дела твои». «Тогда собирайся, чего тормозишь?» – распорядилась Аглая. «Так, за деда можно не волноваться. Евгений Петрович с детства самый близкий друг Григория Павловича. Генерал милиции в отставке, между прочим, до сих пор сохранивший большие связи и авторитет. И главное, отец действующего ныне замминистра. К нему никакой Горбонос не сунется, обделается. Мал ранжиром, может и того лишиться при попытке наезда на этих двух старичков. Да и дед сам по себе не шишок безобидный. Родители Аглаи в Кении, подруг и иных родственников у нее не имелось, а вот свою головушку следовало поберечь». Она как-то сильно сомневалась, что прочувствованная речь убедила Андрея Максимовича в искренности приведенных ею причин отказа. А что он предпримет ответно, проверять не хотелось. Глаша быстро написала Коле письмо и отправила его по электронной почте. В данный момент друга детства в онлайне не наблюдалось, но ничего, прочтет. Покидав какие-то вещи, сунула ноутбук в чемодан, проверила паспорт, кредитки, наличные, сотовые, обе зарядки. «Дед, ты собрался?» – прокричала Аглая в пространство квартиры. «Я позвонил и собрался. За мной Федя уже машину послал. Будет через полчаса», – спокойно ответил Григорий Павлович, заходя в комнату. «Ты куда улепётывать решила?» «А куда я могу?» – удивилась вопросу Аглая. «К Алтаю, разумеется». «Это правильно», – одобрил дед. «Привет, Коленьке сердечный, от меня передашь». «Даже поцелую», – пообещала Аглая, и вдруг, резко остановившись, спросила с сомнением. «Дед, а я не перегибаю? Я правильно делаю, что сбегаю?» «Правильно», – убежденно заявил Григорий Павлович. «Он не очень хороший человек. И с завышенными амбициями. Таких только за день говна не оберешься. Я знал, что ты за него не выйдешь, потому и не тревожился сильно. Оказалось, зря не тревожился». «Да ладно тебе, не переживай». Подошла, обняла и прижалась к нему Глаша. «Это я ситуацию выпустила из-под контроля. Что ж теперь обвинять себя? Мы ведь прорвемся? «А то», – пообещал дед, поцеловал ее в макушку, погладил по голове успокаивающе. «За меня не вздумай беспокоиться. Давай, езжай, я все закрою, проверю, воду и газ перекрою. Соседку предупрежу, что мы уехали, и чтоб за квартирой приглядывала. Не волнуйся, Федин водитель мне поможет». Федей, или Федюшей без отчества, по-простому звался Григорием Павловичем, сын Евгения Петровича, он же заместитель министра, относящийся к деду с большим пиететом и глубокой уважухой, вполне обоснованной и имевшей свою отдельную историю. «Дед», — прижалась посильнее к надежной теплой груди Аглая, — «я тебя люблю и даже где-то обожаю». «Я тебя тоже», — еще раз поцеловал в макушку внучку Григорий Павлович. «Иди уже с Богом и позвони сразу, как доберешься. «О, Господи!» Подскочила со стула Аглая. «Я ж деду не позвонила». «Что ты скачешь? Тишину и спокойствие пугаешь», пробурчал недовольно Коля. «Я позвонил, успокоил Григория Павловича. Садись уже, не маяч столбом виноватым». И, дождавшись, когда она, вздохнув облегченно, села назад за стол, спросил. «Ну что, Маруся Попадайкина, нам следует ожидать возможного визита министерского чиновника?» Иногда, когда Аглая попадала во всякого рода истории, Коля звал ее Маруся Попадайкина, а еще Глашуня, ну это так, нежненько, и по фамилии Стрельникова, если выговаривал за что-то, но чаще Стрелка. А это уже отдельная история из их детства с серьезным обоснованием Колей такого имечка. «Да ладно», — отмахнулась Глаша. «Во-первых, он о тебе не знает. А во-вторых, надеюсь, я была убедительна в роли прогибающейся перед его величием, которого я, простая до аналогии с табуреткой, Маруся Попадайкина, недостойна». «Не скажи», — задумчиво протянул Коля. «Такие перцы носятся со своей значимостью, как с третьим яйцом. И коли он самодур величавый, то сделать к ногтю, посмевшего ему в чем-то противоречить или, не дай бог, отказать, это священный крестовый поход и повод для очередного самоутверждения. Ну, меня-то он не найдет, к деду вряд ли сунется, поостережется. Придется ему удовлетвориться моей пламенной речью», — отмахнулась Аглая. «Предположим, найти тебя особого труда не составит», — возразил Алтай задумчиво. «Стоит справочки навести про друзей твоих приятелей и выяснить, что в наличии имеется таковой только один экземпляр, то бишь я. А уж место моего проживания выяснить быстрее, чем чихнуть. Впрочем, глубоко наплевать, здесь ты в полной безопасности». Махнул он рукой на ерунду такую. «Коль», — вдруг вспомнила Глаша, «мне ведь нужно какое-то разрешение приглашения на проживание в поселке. «Я уже сделал», — успокоил Алтай. «Утром в управление сходил, пока ты спала». «Обстоятельный ты мужик, Коля», — похвалилась чувством Аглая. «Деду позвонил, разрешение сделал, меня пожурил слегонца, за что люблю тебя и уважаю». «А то ж», — довольно подытожил Алтай, посмотрел на нее внимательно и озвучил. «Да, Глашуня, как ты была инопланетянкой, так и осталась». «Обоснуй заявление», — предложила Глаша. «Легко», — приступил к обоснованию Коля. «Большинство современных девуль посчитали бы верхом везения, чудом и фартом небывалым, оторвать мужика такого уровня в мужья. Что там в мужья, хотя бы в любовники? А то богатый, при власти и с большой карьерной перспективой. К тому же молодой и неженатый. Дома, квартиры, машины, деньги. И в Москве. А тебе пофиг на все это добро с министерским будущим. И это не поза альтруистки красующейся. Это твоя суть. Ты всегда такая была. Не от мира сего. Странная и непонятная. Загадочная». Театрально закатив глазки, Череша уточнила свой имидж Глашка. «Именно», — кивнул он, не дав спровоцировать себя на шутливый тон, и вдруг предложил. «Давай вина выпьем, и я попробую объяснить то, что поняла тебе». И, не дожидаясь ее согласия на распитие, встал, собрал пустую грязную после обеда посуду и пошел в дом. Глашка осталась сидеть за столом и задумчиво рассматривать красивый пейзаж, открывающийся взору с веранды. «Что он там понял о ней такого, что прямо вином запивать надо?» Мыслитель, Диоген, подозреваемый в тяготении к философствованию, вернулся на веранду, зажав подмышкой открытую бутылку сухого белого вина, в руках два бокала и тарелка с закуской в виде сыра и клубники с крыжовником, наваленных горочкой, явно дары местного огорода. Расставив на столе принесенное, Коля сел на свой стул, неспешно налил вина в два бокала, протянул один из них Аглае и провозгласил незамысловатый тост. «За тебя, Аглая Стрельникова». Чокнулись, отпили по глотку, и Николай, засмотревшись куда-то вдаль, принялся излагать свои размышления. «Знаешь, Стрелка, здесь, в единении с природой, такое разуму открывается, что и поражаешься, и восхищаешься, и даже побаиваешься немного. Здешние места располагают к созерцанию, к возможности разобраться в самом себе и увидеть то, что прятал глубоко в подсознании, боясь потревожить. Я только здесь осознал до конца, почему в детстве выбрал тебя близким другом и старался защитить от всех. Мне хотелось вызнать твой секрет. Как у тебя получается так жить? Понять и научиться жить так же и ни с кем, ни тобой, ни этим знанием не делиться. Совершенно странным образом в тебе словно существуют и гармонично уживаются несколько личностей. С одной стороны, ты вполне рациональный человек. К любой проблеме подходишь логически. Просчитываешь варианты и возможные последствия. У тебя все аккуратно и в голове, и в быту. С другой, ты иногда такое вытворяешь, поддаваясь импульсу, минутному решению, интуиции, которой доверяешь и слушаешься безоговорочно. Но самое поразительное — твоя третья сущность. Что-то такое недоступное обычным людям. Словно ты знаешь, слышишь некие вселенские законы, божьи, что ли, которые людям еще познавать и познавать, а ты по ним уже живешь легко и просто, словно дышишь. «Да что ты придумываешь, Алтай?» — взроптала Аглая. «Никаких во мне трех личностей и загадочных способностей нет. Я самая обыкновенная». «Ну да», — хмыкнул многозначительно Коля. «Вот скажи мне, Стрельникова, о чем ты мечтала в 9 лет? Какое у тебя было сокровенное желание? Ты помнишь?» «Ну, помню», — призадумалась Аглая ненадолго. «Мне хотелось рисовать». Она искренне порадовалась, что вспомнила о своих детских мечтах, таких простых и незамысловатых, которых и намека нет на какую-то там исключительность, на которой настаивал друг детства. «Угу», — саркастически подтвердил друг детства. «Вот именно. Рисовать. На минуточку, если учесть, что мы с тобой жили и учились в спортивной школе-интернате Олимпийского резерва страны, из которого выходили только мастера спорта и чемпионы, вплоть до олимпийских. И основным занятием у нас были многочасовые тренировки с утра и до отбоя, с перерывом на школьные уроки и еду. Хочешь, я скажу тебе, о чем я мечтал тогда? Стать тем самым чемпионом?» предположила Глашка неуверенно. «Нет», — жестко ответил он. «Я мечтал о том же, о чем мечтали абсолютно все дети этого интерната. Жить с родителями. Я так хотел жить дома, с папой, мамой и бабушкой, как раньше. И просыпаться утром в своей кровати, в своей комнате, где только мои игрушки и мой старый письменный стол, и мои любимые книжки. И чтобы бабушка кормила меня на завтрак любимыми оладьями, и гладила по голове, и целовала в затылок. И папа с мамой, возвращаясь по вечерам с работы, слушали за ужином мои рассказы о тренировках, и как меня сегодня похвалил тренер. Я готов был тренироваться в 10, в 100 раз больше, только бы они вернули меня домой. В 9 лет ребенок должен жить с родителями, любимый и оберегаемый ими, а не в казарме интернатовской. Какие бы необычайные способности у него не обнаружились, мы все страшно, отчаянно мечтали вернуться домой. В интернате же не было ни одного сироты, там учились дети из вполне благополучных семей. И мы уговаривали, умоляли родителей забрать нас оттуда. И обижались на них, и чувствовали себя преданными и брошенными. Все, кроме тебя. Ты единственная не испытывала никакого чувства обиды на взрослых. Ты принимала их и сложившиеся обстоятельства твоей жизни такими, какие они есть. И ты хотела рисовать. Как Аглая попала в интернат, надо бы рассказать отдельно. Вообще-то у нее странноватая семья. Нет, дедушки, бабушки у Глаши были вполне социально нормальными. Ну, кроме деда Григория, наверное. Его уж точно обычным не назовешь. А вот родители никак не соответствовали общественно-политическим требованиям страны того исторического периода времени. Василий Багуш и Вера Стрельникова были художниками, причем в гордом статусе «свободные». Они окончили Суриковский институт, где учились в одной группе, там познакомились и полюбили, совпав полностью и без зазоров в мировоззрении и интересах. И если интересы еще вполне понятны и конкретны, рисовать как можно больше и талантливее, то вот мировоззрение, скажем так, немного подкачало, никаким боком не совпадая с идеологией Родины. Нечто из-под забытого к концу 70-х движения хиппи, Вудсток и свободная любовь ко всему человечеству. С курса третьего института и по сей день они жили вместе и никогда не состояли в официальном браке, считая акт регистрации пережитком прошлого и ограничением так любимой ими свободы человека. Ну, как бы с этим и бог бы с ними. После института числились художниками-оформителями на каких-то предприятиях, где появлялись с регулярностью раза два в месяц, а то и реже, состряпать по-быстрому стенгазетку или плакатик, ибо в те времена за совсем уж свободное времяпровождение грозила вполне реальная статья Уголовного кодекса о тунеядстве и столь же реальная перспектива загреметь в околоток с дальнейшим переправлением в тюрягу. Основным же их занятием, как вы понимаете, оставалось писание полотен, а по-простому – рисование картин. С тремя друзьями-художниками, в обычном доме недалеко от Садового кольца, в квартире, доставшейся кому-то из тех приятелей по наследству и переделанной под художественную мастерскую, они проводили большую часть своего времени. Весело, наверное, было их соседям, живущим рядом со свободными от всего молодыми художниками, по ночам принимавшими не менее свободных друзей и рок-музыкантов известных, и запрещенных до невозможности – и художников, артистов, а также критиков, писателей, поэтов, молодых режиссеров. Шумно, интересно, захватывающе. Активное противостояние культурной молодежи, царящей в стране эпохи застоя. И в разгар этой распрекрасной свободной жизни выяснилось, что 25-летние Васечка с Верочкой ждут ребенка. События, сильно порадовавшие их родителей, надеявшихся, что хоть этот факт заставит детей пожениться. Не-а, а принципы? Аглая была желанным ребенком не только для старшего поколения. Родители ее ждали и любили заранее, за что и осчастливили девочку древнерусским именем Аглая. Дело в том, что Глашка умудрилась родиться, когда они пребывали в так называемом русском периоде творчества. Вообще-то можно считать, что повезло ей необычайно, ибо за год до ее рождения папа с мамой страдали чукотским периодом, ездили на Ямалы в Якутск, и несколько месяцев жили там, изучая обычаи чукчей, их быт, уклад, разумеется, перенося свои впечатления на картины. А через год после ее появления на свет родители впали в испанский период. и болели им несколько лет. Правда, без выезда в страну Испанию невозможного в то время. И родись Глаша позже, она запросто могла стать какой-нибудь Агуэдой или Алондрой, с них сталось бы. Так что повезло ей страшно. Отделалась на всю жизнь замечаниями о необычности своего имени и вопросами о его древнерусском значении. Хорошее значение у ее имени, чтобы вы знали. Чуть ли не провидица, етить ее и всех спрашивающих. Ну, вы прекрасно понимаете, что такое в 80-е годы молодые художники, имевшие только талант и принципы. И то, и другое приходилось оплачивать их родителям, так же, как и растить и воспитывать их дочь. Ну а кто, как не они? Нет, Вася с Верой ни в коем случае не были убежденными захребетниками. Не боже упаси, они на самом деле талантливые, даже очень. И объездили всю страну вдоль и поперек, изучая самые отдаленные уголки, много рисуя, общаясь с разными людьми, влюбляясь в свою страну и в уникальных самобытных людей, запечатлевая этих людей в портретах. Василий Федорович потом несколько книг напишет по своим дневникам того периода с рассказами охотников, нефтяников и колхозников, иллюстрируя их своими зарисовками и портретами. Кстати, книжка получится востребованной, невероятно красочной и интересной. И отец с мамой несколько альбомов печатных выпустят со своими рисунками страны. Но все это будет потом, в другом времени, в другой жизни. А тогда... Это очень здорово, просто классно, что родители Веры и Васи понимали и поддерживали своих детей в меру сил, и верили в их таланты, и взяли на себя воспитание ребенка. Оказалось бы, простые люди, что они могли понимать в художественном искусстве и верить, что дети пробьются. Папины родители, бабушка Аглая Ирина Юрьевна Багуш, всю жизнь проработала директором детского садика, а дедушка Федор Васильевич – строителем. У них имелась дачка в 6 соток с малепусеньким аккуратненьким домиком, на которой Глашка провела все свое летнее вольное детство, принимая в огородничестве единственное участие, снятие и потребление урожая. Бабушка с маминой стороны, Стрельникова Нина Владимировна, тоже всю жизнь проработала архивариусом в Ленинской библиотеке, попросту библиотекарем, а вот дедушка – это отдельная история. В соответствии с советскими законами Глашка получила фамилию мамы. Дед Григорий Павлович всегда посмеивался, продолжательница рода. Она этого не очень в младенчестве понимала, но не спорила. С родителями маленькая Глашка виделась редко, когда они приезжали из очередной поездки, да и то большую часть времени проводя вне дома с друзьями. Но странное дело, ее нисколько это не обижало и не расстраивало. Всем своим детским сердцем она чувствовала и знала, что ее любят все – и родители, и бабушки с дедушками. А что еще надо? Она никогда не ждала от родителей больше, чем они могли дать. Почему так получалось, никто не знает. Но вот не имела девочка Глаша к родителям ожиданий и претензий, воспринимая их такими, какие есть, со всеми их заморочками. Ну, например, лет с 3 Глашка начала рисовать. Она творила на всем, что попадалось под руку, и могла делать это часами, не отвлекаясь ни на что. Бабушкам с дедушками пришлось в обеих квартирах Багуши и Стрельниковых, где Аглая жила поочередно в соответствии с их графиками работы и жизни. Разложить листы бумаги, карандаши, фломастеры, краски везде, в каждой комнате, в кухнях и даже в ваннах. Бывали и там инциденты. Родители же, просмотрев рисунки малолетней дочери, вынесли вердикт. Дарование есть, а талант под вопросом. Дружным коллективом бабушки-дедушки Багуш, бабушки-дедушки Стрельниковых и уж тем более 4-летней к тому времени Глашки вердикт был проигнорирован, и ребенок продолжал свои занятия. Родители и сейчас считают, что у дочери талант так себе. Немного выше среднего, невзирая на уже 2 состоявшиеся, пусть и очень маленькие, выставки ее афортов и карандашных рисунков. Ну и что? Аглая не парилась. Конечно, у них свой взгляд на творчество и искусство, и на ее работы, да и амбиции стать известным художником у нее не имелось, что, кстати, косвенно подтверждало диагноз «талант под вопросом». Таланту, как известно, всегда требуется кудысь пробиться, что-то вроде живчика-буравчика. Ага, самое время про талант. Однажды произошел небывалый случай, что-то вроде руки провидения. Папа Вася Багуш пришел забирать свою дочь второклассницу из школы. Последним уроком у нее была физкультура, где папа и столкнулся с физруком, который в восторженных тонах принялся убеждать его в несомненных дарованиях дочери. «Вы должны понять, что у Аглаи дар, талант!» «Она настолько одарена, она самородок в легкой атлетике. Вы обязаны срочно отдать ее в какую-нибудь секцию к грамотному тренеру, а лучше в спортивную школу». Папа Вася настолько вдохновился пламенной речью, что тут же пересказал ее всем родным, закрепив твердым решением немедленно пристроить ребенка в спорт. Родители пошли дальше предложений физрука И на следующий учебный год, после многочисленных тестов и проверок у известных тренеров, Глашку зачислили в школу-интернат Олимпийского резерва страны. Дедушка Григорий в это время находился в длительной командировке и помешать беспределу родительскому не смог. Он единственный, кто понимал, что ожидает внучку, и единственный, кто был категорически против. Но к его приезду поздняк было метаться, а ребёнок уже попал. Родители пребывали в твердой убежденности, что поступили правильно, обеспечивая единственному чаду прекрасное будущее. Так, в возрасте 9 лет Глашка оказалась в интернате. Кто-нибудь знает, что такое спортивная школа-интернат? Ну, кроме тех, кто это проходил. Там учатся дети, у которых обнаружились выдающиеся способности в том или ином виде спорта, которых отдали туда родители по разным личным причинам. Как правило, причин бывает три. Первый тип родителей – это те, кто убежден в таланте своего ребенка и искренне изо всех сил старается помочь ему реализоваться. Эти родители детей навещают чуть ли не каждый день и забирают на выходные домой при любой возможности. Вторые – это те, кто мечтает за счет своего ребенка реализовать свои собственные амбиции и хоть таким образом стать известным, богатым и знаменитым. Их много, уж поверьте. Таких гораздо больше, чем первой категории, те в меньшинстве. И третьи, которые просто тупо желают отделаться от детей. Пусть хоть таким образом, и социум не осудит. И перед соседями и друзьями можно порисоваться, мол, мой ребенок в школе Олимпийского резерва учится. И перед самим собой не так стыдно. Круто ведь? Ребенок будущий чемпион. Кстати, насчет выходных, которые по правилам считались обязательными днями отдыха. Ага. А как же страна без будущих олимпийцев, отдыхающих по выходным? Что-то из серии «А если завтра война, а мы не подготовившись?» За любой проступок, за любой сбой в результатах, за любое выкладывание не в полную силу на тренировках ребенка оставляли в интернате и гоняли все выходные на внеплановых тренировках. В общем, мало кто посещал дом родной, только те, кто приспосабливались или умели подлизаться к тренерам. Таких тоже хватало. Аглаю не взлюбили с первого дня ее поступления в школу. Хотя не взлюбили – это не совсем верное определение. Она полностью и напрочь выпадала из системы. Сверстники просто не знали, как к ней относиться. Изничтожить, как всякого непохожего на них, игнорировать или дружить-придружить. И на то имелись веские причины. Ну, во-первых, имя. Эта Аглая проходила и в садике, и в школе. За имя ее третировали разнообразно, но без особого усердия, ограничиваясь вариациями от глупых прозвищ до неприличных вариантов. Заканчивалось это, как правило, быстро и без душевных терзаний с ее стороны. А вот, во-вторых, на нее позападали все мальчики. Хотя на что там было западать? Худая, длинная, без намека на грудь, ноги, как у Бэмби, больше, чем все остальное тело. А вот проблески будущей девичьей красы имелись в прямом смысле на лице. Его чуть удлиненный овал украшали огромные, какие-то нереально серо-голубые глазища в обрамлении черных загнутых ресниц, пухлые губы, брови такими соболинными дугами и копна непослушных блондинистых оттенка липового меда волос. Пожалуй, все, что могла предъявить к мужскому интересу Аглая Стрельникова в свои 9 лет. Хватило и для влюбленности мальчиков, и для ненависти девочек. Еще один подпункт. Большинство из ребят находились в интернате с первого класса, а Глаша пришла сюда в 9 лет, в 3 классе. Тоже выделилась, считай. И все бы ничего, и разобрались бы, и дружили, замирившись. Но имелся пункт третий, основной и главенствующий. Все эти дети, выплюнутые родителями в интернат, жили одним знанием – занимайся, давай рекорды, и будет тебе счастье. И родители, и учителя затачивали их на одну цель – становись чемпионом. Они жили с осознанием, что все в этой жизни зависит только от них. Будущее, известность, деньги, все блага мира. Эти дети до конца не понимали, что именно зависит там от них, но знали, как отче наш, что надо выкладываться каждый день на пределе своих возможностей и сил, и тогда их похвалят тренеры, и, может, родители наконец увидят, какие они правильные и замечательные, и заберут назад домой. Но главное, надо стараться-пристараться и выкладываться до обмороков, до потери сознания каждый день на этих грёбаных тренировках. Вот-вот. Это и был основной пункт претензий к Аглае Стрельниковой сообщества спортивно одаренных детей. «Мы же чуть не дохли на своих тренировках», — пояснял ей ровным, каким-то отстраненным голосом Коля, глядя куда-то вдаль, а может, и в себя, в то обидное детское прошлое. «Мы выкладывались каждый день по полной, безнадежно ожидая, что оценят, примут, домой вернут. А тебе все это было по Фаренгейту. Ты на самом деле, Стрелка, была богом одаренная спортсменка. и тренировалась так между мыслями своими в полноги, и рекорды ставила, и в соревнованиях побеждала, и все нормативы сдавала между делом. Всегда сама в себе, в своем мире. Ну да, да, она сильно-то не упахивалась так, тренировалась по чуть-чуть, да и душу не надрывала и не вкладывала во все эти занятия, искренне не понимая, зачем все так изводят себя до рвоты и до обмороков. Ну, Дунька, точно Маруся Попадайкина. Это Коля ей правильную оценку дал. Но вот по совокупности преступлений Глаша и стала изгоем. И отряд закадычных врагов быстренько образовался. Главенствовала там Марина Бойкина. А как с такой фамилией не главенствовать? Кстати, Маринка чемпионкой Европы стала таки потом.